Я смотрел на многочисленные детали хромированной отделки машины, и мое мужество понемногу исчезало. «А ты поедешь с нами?» — спросил я. «Я?» — Зиннисон усмехнулся. «Это мой первый отпуск за 4 месяца. Уж я использую его на всю катушку вдвоем с какой-нибудь красивой девчонкой. Желаю тебе приятного времяпровождения». Я открыл дверцу и бросил взгляд внутрь. Это была самая лучшая из всех машин, которые я когда-либо видел, не говоря уже о тех, на которых мне приходилось ездить. Там было все, от встроенного бара до автоматически поднимающихся стекол. «Неужели этот генерал и впрямь так страшен, как ты мне его описал?» — спросил я. «Нет, он намного страшнее», — ответил Зиннисон. «Знаешь, что меня удивляет?» «Ну?» Оглядевшись по сторонам, он заговорил шепотом. «Меня поражает, как ему удалось прожить так долго. Меня удивляет, почему его до сих пор никто не пристукнул». Зиннисон, посмотрев на меня с надеждой, продолжал. «Может быть, ты как раз тот человек, которому суждено это сделать. Ты в течение 14 дней будешь с ним один на один. Вдруг у тебя лопнет терпение, и ты воткнешь этой свинье нож в брюхо. Если это произойдет, то, уверяю тебя, все здесь, в штабе, начиная от полковника и кончая мной, будут благодарны тебе по гроб жизни». «Майор распорядился, чтобы ты рассказал мне все, что я должен знать», — холодно сказал я. «Это все или есть еще что-нибудь?» Зиннисон вытащил из кармана свернутую бумажку. «Вот здесь я записал для тебя все. Если ты допустишь ошибку хоть в одном пункте, прощайся со своими нашивками. Слушай, генерал встает в 7 часов. Ты обязан разбудить его именно в это время, ни секундой раньше, ни секундой позже. Особое внимание обрати на ботинки. Они должны быть вычищены до блеска. При каждой чистке вынимай шнурки. Если генерал обнаружит на них ваксу, то тогда поднимется скандал. Вода в ванне для генерала нагревается ровно до 25 градусов». Заглянув в записи, Зиннисон усмехнулся и продолжал. «Свою вставную челюсть он кладет в стакан на столике рядом с кроватью. Ты должен эту запчасть генерала вынимать. Это тоже один из его пунктиков. Если она не будет блестеть, как перламутр, то генерал вытащит на свет свою книжечку. Едва он встав с постели, завтрак уже готов и подается. Это кофе, стакан с виски на 2 пальца, бат 69, и ломтик торта. Температура кофе постоянная, 33 градуса, иначе кофе будет выплеснут тебе в физиономию. Пока генерал одевается, ты стой и жди его у двери. Но держи ухо востро, он зовет только один раз, и то не слишком громко. Потом он сообщит тебе дневную программу. Ты не имеешь права ничего записывать, а должен все запоминать, иначе он опять занесет твой промах в книжечку. Если у тебя в комнате нет никаких дел, то стой на вытяжку. Ему это нравится. Руки по швам, голова поднята, глаза смотрят вперед, а не по сторонам. И ни одного движения. Говорить ты имеешь право только тогда, когда тебя спросят. Даже если во время поездки эта чертова машина загорится, ты обязан молчать, ехать вперед, как ни в чем не бывало, пока генерал не прикажет остановиться. Все понял?» «Да», — мрачно ответил я. «Вечером он не прочь выпить», — продолжал Зиннисон. «Иногда он допивается до того, что уже не знает, где он находится. Тогда наступает твой черед. Он надеется, что ты отвезешь его домой и уложишь в постель. В пьяном виде генерал опасен, как динамит. Я как-то раз видел, как он сломал одному парню руку за то, что тот недостаточно быстро уступил ему дорогу. Если генерал сам сядет за руль, то считай, что пробил твой последний час. Он самый отчаянный водитель в мире. Ему все равно, как он едет, главное, чтобы доехать. Я не говорю, что он плохо водит машину. Но если он позволяет себе на скорости 100 км в час проезжать по узким улочкам, то сидящим в машине бывает, конечно, невесело. Я взглянул на часы. Через 2 минуты мне нужно было явиться к майору Кею. «Благодарю», — сказал я. «Это все, что меня интересовало. Даже если твой рассказ наполовину преувеличен, и то он звучит достаточно страшно. Надеюсь, что у тебя, по крайней мере, будет приятный отпуск. Судя по всему, ты его заслужил». Зинисон подмигнул мне. «Все в порядке. Она смуглая, страстная и влюблена в меня до чертиков. В ближайшие 2 недели меня никто не увидит. Как только вы покинете Болонью, я сейчас же смотаюсь». Усевшись в машину, я подъехал к главному входу в штаб и, выйдя из нее, доложил майору Кею. «Подождите около машины, Чисхем. Генерал выйдет через 2 минуты».